Не знаю. Не знаю, Господи, дайте собраться с мыслями. Ведь мы контролировали каждую милю пути, продолжал Хингстон. Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в большой космос, прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе. Вмешался Люстик. А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет 30 или 40 тому назад. Да бросьте вы, Люстик. Люстик подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат. «Какой сейчас год?» 1926-й, какой же еще?» — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая лимонад. «Ну, слышали?» Люстик круто обернулся. 1926-й. Мы улетели в прошлое. Это Земля. Люстик сел. Они уже не сопротивлялись поразившей их ужасной мысли. Лежащие на коленях руки судорожно дергались. «Разве я за этим летел?» — заговорил капитан. «Мне страшно, понимаете, страшно. Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...» «Кто в этом городе поверит нам?» — отозвался Хингстон. «У меня такое чувство, что мы играем с огнем, и имя этому огню — время. Не вернуться ли нам на ракету и домой, а? Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом». Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом. «Я привык во всем добираться до смысла», — сказал командир. «А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хингстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза. Потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы, как психиатр, предложили бы в таком случае?» Хингстон подумал. «Ну, что ж, наверное, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем, средствами массового гипноза, я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс. Отлично, Хингстон. Мне кажется, вы напали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле. Вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, с каким вы когда-либо еще столкнетесь. В самую точку, капитан, — воскликнул Люстик. Без промаха, — добавил Хингстон. Добро, — капитан вздохнул. Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение правильно, он улыбнулся, что же тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей. Вы уверены, сказал Люстик. Как-никак, эти люди своего рода пилигримы. Они намеренно покинули Землю, может, они вовсе не будут нам рады, может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить. Наше оружие получше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом. Но не успели они пересечь газон, как Люстик вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы. «Капитан», — произнес он, — «в чем дело, Люстик?»